Борис Левандовский, 2 июня 2017 года. «Кира, Кира, где же ты? Почему не берешь трубку?» Слушая бесконечные гудки, я думал, последовать ли совету Владыка и навестить старушку, или начать с откровенного разговора с Кирой. Вспоминая, что девушка рассказывала о пожилой родственнице, решил, что с незнакомым человеком-то вряд ли будет откровенно. Что ж, буду искать мою пропавшую пани. Однако в квартире никого не было, за дверью тишина. Набрал еще раз Кирин номер и услышал, как звонит ее телефон. Ох уж эти рассеянные молодые особы, вечно все забывают. Что ж, подожду на лавочке у подъезда. Возможно, она просто выбежала в магазин. Давно не приходилось караулить девушек под окнами. Если бы не мысли о том, как близок я к цели, к которой мы с Владыком шли несколько лет, и об открывающихся возможностях, можно было бы представлять романтическую сцену нашей встречи, объятия и страстное примирение. Но чутье, как у гончего пса, подсказывало, что сегодня отношения с Кирой, скорее всего, придут к концу. Я пока не представлял, как поступить с ней, если тайник с ценностями моего прадеда действительно окажется в ее доме. Буду надеяться на благоразумие и на чувство, которое она явно ко мне испытывает. Где-то глухо хлопнула дверь. Прошла мамаша с коляской, следом за ней парень со смешной косолапой таксой. От жары клонило в сон, а Кира все не появлялась. Неподалеку остановилась машина, взвизгнув тормозами, выведя меня из состояния дремоты. От долгого сидения затекли ноги, я встал размяться, завернул за угол во внутренний двор. В глубине, около какого-то старого здания, похожего на амбар, мелькнули два силуэта, показавшиеся знакомыми. Такую женщину ни с кем не спутаешь. Вот это неожиданность. Оставаясь незамеченным, я тихо обошел кирпичное строение, но никого не увидел. Нежданные визитеры как сквозь землю провалились. Откуда-то снизу вдруг донеслись голоса. Заметив вход в подвал, я осторожно стал спускаться по выщербленным ступеням, стараясь не шуметь. У двери замер и прислушался. «Что, Кира, решила чужой прикарманить? Не тут-то было!» Голос женщины, громкий и уверенный, почти срывался на крик. «Семейные ценности семьи Поповых наши! Мы прямые наследники!» «Какие ценности, какие наследники? Я не понимаю, о чем речь. Что вы вообще здесь делаете?» «Не прикидывайся, бедная овечка, сестрица!» Тетка Серафима рассказала про тайник. «Все так, как отец наш Стефан и предполагал. А ты хитрая! Выведала у бабки секрет и примчалась искать, чтобы себе загробастать сокровища!» «Вы что, бредите? Какая Серафима вам тетя? У нее нет родных, кроме меня и моего отца, а Стефан давно умер». «Слыхал, Минька? Я ж говорил, что родственнички давно нас со счетов списали. А мы тут как тут, живехоньки». В разговор вступил мужчина. Судя по тону, он был настроен не так воинственно. «Кира, так мы это, выходит, родня вам троюродная, стал быть. А Серафима Лаврентьевна — наша тетка, отцова сестра. Степана мы, о, тьфу, Стефана, дети. Да что ты церемонии разводишь?» Женщина явно была главной в этом дуэте. «Не мямли, дело надо делать. Но, вижу, тайник она уже нашла. Давай, Минька, расчищай тут все». «Если вы правда племянники Симочки, это же замечательно». Голос Киры звучал спокойно, даже радостно. «Она так любила брата, но не знала, что у него остались дети. Все время Стефана вспоминала, считала его погибшим. Я так рада». «Чему ты рада, дуреха? Прикидываешься добренькой? Думаешь, что и тебе что-то достанется? Не надейся!» Это опять кричала женщина. «Вы думаете, там настоящий клад? Ну какие сокровища? Мальчишки что-то спрятали 100 лет назад. Хотя, конечно, для потомков и это имеет значение». Все так же мягко отвечала Кира. Судя по звукам, мужчина отбрасывал доски, что-то расчищал. На секунду все стихло, как перед бурей. «Дверь! Смотри, Минька, дверь! «Открывай же скорее, чего замер?» «Осторожно, не упади, видишь, ступеньки крутые. А да-да, двинься, куда полезла?» «Хотя нет, пойдешь с нами. Нельзя тебя одно оставлять. Не стой столбом, шевелись!» Скрип, ляск. Откуда-то потянуло сыростью. Голоса становились все глуше, удаляясь. Заглянув в подвал, я уже никого не увидел. В углу в полу среди разбросанных досок был лаз, в глубине которого дрожал свет фонарика. Подсвечивая себе телефоном, я спустился в него и оказался в подземном коридоре с такими низкими потолками, что пришлось пригнуться и двинуться следом за мелькавшими впереди фигурами. Проход был недолгим. Вот они остановились. До меня долетали обрывки слов, стук лопаты по дереву, изумленные возгласы. Сердце, казалось, пропускает удары. Так я был взволнован и одновременно раздосадован. Все это время ценности, спасенные Игнатием Левандовским, были практически у меня перед глазами, вернее, под ногами. И теперь их нашли какие-то непонятно откуда взявшиеся люди. Они были так увлечены находкой, что меня не замечали. «Посмотри, сестренка, сколько здесь всего!» Голос мужчины дрожал и срывался. «Боже! Да это целое состояние, миллионное! Нам всем хватит его до конца жизни!» «Говори да не заговаривайся, Минька! Кому это нам?» «Тебе, мне, Кире и тетке всем хватит! Да и мамку мою приемную надо уважать, не чужая она мне!» «Эх, сердобольный ты, братишка! Весь в нашу мать и лицом, и характером. Бесхребетный! Вот бабы на тебе и ездят!» «Нет, с такой роднёй я делить ничего не буду. Все это наше теперь. Будешь слушать меня и жить начнешь по-человечески. А эту фифу, чтобы не разболтал кому, мы здесь и оставим. Никто и не хватится. Бабка-то поди уже кони двинула, так ей поплохело». «Что вы сделали с бабушкой?» — вскрикнула Кира. «Ей плохо? Я поеду к ней в больницу». «Ну, конечно, так мы тебя и отпустили. Стой, не дергайся». «Откуда у тебя пистолет? Ты что, сестренка? Не бери грех на душу. Давай ее отпустим, пусть едет к тетке Серафиме. Ты же ничего никому не скажешь, Кир. А мы потом все решим по-родственному». Мужчина явно не ожидал такого поворота и был напуган. «Как был ты нытик, так и остался, Минька. Никому нельзя доверять. Да она нас тут же этому следователю сдаст, который к ней каждый день таскается. Или ухажеру заграничному. Он-то недаром вокруг вьется, тоже поди про семейный клад пронюхал. Вот в женихи к богатой невесте и набивается». «Что ж, пора выйти из тени».